«Человек, которого употребляет Бог». В нашем изучении серии бесед на тему «Человек, которого употребляет Бог» в предыдущей беседе мы начали рассматривать господство Иисуса Христа. Для многих Иисус Христос – Спаситель, но не Господь. Получив спасение через Иисуса, они никогда не признали Его как Господа. Они стали Его детьми, но не учениками. Господь Иисус Христос имеет полное право предлагать условия, на основании которых Он принимает Своих последователей как учеников. Как дело обстоит с вами? Мы тоже можем быть спасенными, но не учениками. Кто любит отца или мать более меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Каковы же условия ученичества? Последнее условие ученичества мы находим в Евангелии от Луки, 14 главе 33 стихе. «Итак, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Но воскликните вы, это условие почти невозможно исполнить. Неужели Бог требует от своих учеников, чтобы они оставили все? Если так, тогда я не могу быть его учеником, потому что у меня все еще есть жена, дети, дом и некоторые сбережения. Неужели я должен оставить все это? Слово «оставить» означает «отрешиться», и потому у Луки говорится: «Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Одно дело отрешиться, и другое дело оставить. Бог требует, чтобы Его дети отрешились от всего, что имеет, тогда как Он может попросить их оставить очень мало из того, от чего они отрешились. Отрешиться значит отказаться от владения, перестать называть своим. Ничего из того, что я имею и что я сам есть, не принадлежит мне. Все принадлежит Богу. Он позволит мне пользоваться тем или другим, если Ему угодно, но Ему принадлежит первое главное место. Сознавая это, я охотно предоставлю все в Его распоряжение. Теперь позвольте мне отрешиться от всего, что я имею, и положить все на алтарь Божий. Меня самого, моих родных, мои таланты и время, мои деньги и мое неизвестное будущее. Первое – себя. Бог не хочет ваших денег в первую очередь. Он хочет вас. Он не хочет вашего служения сперва, но Он хочет вас. Они отдали самих себя, во-первых, Господу. Что подумал бы молодой человек, если бы ответившая на его предложение барышня предложила ему сперва земли и дома или что-нибудь из ее богатства? Был бы ли он доволен? Не на момент. Он не просит его богатства и имущества, он просит, чтобы она сама принадлежала ему. Никакая замена не удовлетворит его. Вот так же обстоит дело с Иисусом Христом. Он хочет нас, дух, душу и тело, и поэтому мы должны прежде всего положить самих себя на алтарь. Второе. Родных. Положив себя самого на алтарь, я приношу туда моих родных. Сына, дочь, отца, мать. Если Бог хочет, чтобы мое дитя служило ему где-нибудь в чужой стране, пускай берет его. Если Он требует, чтобы я оставил отца и мать, я покорюсь. Даже если он решит забрать кого-нибудь из моих близких себе, я не смею роптать. Да будет воля твоя. «Почему я несчастная?» — спросила богатая дама известного миссионера Китая Янафана Гофорта. «Вы уже все отдали?» — спросил миссионер тихо. «Да, насколько я помню. Я от всего отказалась», — ответила дама. «Вы уверены в том, что все, что вы имеете, положено на алтарь?» — настойчиво допытывался доктор Гофорт. «Все мое на алтаре, я думаю», — снова ответила женщина. «Вы ничего не имели бы против того, если бы Бог взял вашу маленькую дочурку и отправил ее в Китай?» — спросил миссионер, положив руку на головку девочки. «Чтобы Бог взял мою дочерку и сделал ее миссионеркой в Китае? Нет, ни в коем случае! Я хочу, чтобы она была здесь со мною, — воскликнула мать. «И все же вы говорите, что вы отдали все, когда вы еще не отдали вашего ребенка Богу? Как можете вы ожидать Божьего благословения и мира души? Вы стоите между Богом и Его волей для вашей дочери, и вы как бы говорите, до сего места ты можешь идти, но не дальше. Ты можешь иметь мой дом, мои деньги, меня, но не прикасайся к моему ребенку. Мадам, и вы называете это отдачей?» Третье. Таланты. Наши таланты не были даны нам для того, чтобы мы сами пользовались ими. Божьи дары должны быть употреблены для Него. Какое право имеем мы на то, чтобы пользоваться ими эгоистично? Когда мы поймем, что имеет в виду Бог, мы перестанем употреблять наши таланты по-мирскому. У вас может быть дар красноречия, ораторства, художественного чтения. Возникает вопрос. Как можете вы употребить его? Только ли для развлечения? Или вы употребите его для Бога? Может быть, у вас писательский дар. И что и для кого вы пишете? Для Бога ли или мира? Пишете ли вы за деньги или для Царствия Божия? Может быть, у вас дар делать деньги? Помните, что Бог дает вам силу богатеть. Для кого же вы делаете деньги? Для себя или для Бога? Или, может быть, вы имеете дар пения? Бог дал вам приятный голос. Поете ли вы на концертах для ваших друзей? Поете ли вы светские песни? Или, может быть, вы даете возможность Иисусу Христу возвещать Его весть спасения утомленным, больным грехом душам через ваш талант пения? Четвертое. Деньги. Не десятую часть, но все. Все, что мы имеем, принадлежит Богу, а мы только слуги. В таком положении мы осторожно тратим деньги. Идут ли они на роскошь или миссии, на то, без чего можно обойтись, или на евангелизацию мира? Тратим ли мы их на себя для удовлетворения наших эгоистических желаний или на дело Божие? Или мы просто положили их в банк для наследников, которые прекрасно могут обойтись без них? Может быть, мы, как мудрые управители, вложили их в Божий банк для спасения душ? Не нужно спрашивать, сколько моих денег я даю Богу, но сколько Божьих денег я оставляю себе. Придет день, и Он позовет нас на отчет о нашем управлении. Следовательно, и наши деньги должны быть положены на алтарь Божий. Пятое. Наше неизвестное будущее. Все мои планы и амбиции, все мечты и ожидания, все должно быть положено на Божий алтарь. Он должен руководить моей жизнью и направлять ею. Его воля должна стать моей волей. Его программа – моей программой. Мое будущее должно быть в его руках. Куда он пошлет, туда я должен идти. У меня не должно быть собственных планов. Готовы ли вы положить свое все на алтарь? Готовы ли вы все отдать, посвятить, вручить Богу? О, если бы вы сделали этот последний шаг! Будьте тверды, от всего сердца отдайте всю вашу жизнь Господу. Ничего не удерживайте для себя. Уступите Ему свою волю и примите Его волю. Ничем нельзя заменить этот акт отдачи. Это подобно подписанию невидимого договора. Подпишите ваше имя внизу, и пусть Бог заполнит все условия договора потом. Он будет заносить ваши шаги по одному, и когда вы сделаете один шаг, вам будет ясен следующий. Вы будете плыть под запечатанным приказом. Вы не будете знать куда. Вы не можете сказать, когда и почему, тоже не ваше дело. Как тоже не должно интересовать вас. Вы должны принять от него запечатанный конверт с чертежом вашей жизни, и вы можете открывать его и читать только тогда, когда он хочет, и только столько, сколько он позволит. Нужно сказать вечное «да» Богу и вечное «нет» самому себе. И это действие должно быть таким окончательным, что уже ничто не изменит его до конца вашей жизни. Господи, что повелишь мне сделать? Куда пошлешь? Он диктует, а вы исполняете приказания. Когда я решительно отказываюсь называть что-либо своим, я умышленно отворачиваюсь от всего. Таким образом, я отрешаюсь от всего, что я есть и что имею. Все это уже не мое, но Божие, и потому Он имеет полное право поступать со всем так, как Он хочет. Как только я отрешусь от всего, Бог проведет меня через испытание, чтобы проверить, насколько искренне мое отрешение. Так было с Авраамом. Аминь.